Рождество слоненка Бабара. Как-то вечером Паскаль, вы, наверное, помните эту обезьянку, весело проводил время со своими друзьями-слонятами Артуром, Помом, Флорой и Александром. А вдруг Паскаль хлопнул себя по лбу и сказал: «Ой, и вспомнил, я давно собирался вам рассказать одну удивительную историю. Хотите послушать?» Все, конечно, захотели. И Паскаль продолжил: «Мне рассказывала моя тетя, что в Рождество к людям приходит один добрый-предобрый старик по имени дядюшка Ноэль. У него белая борода до пояса, на голове красный колпак, а летает он по воздуху. У него с собой огромная корзина с подарками, которые он раздаривает детям. В ночь под Рождество все ложатся спать, и этот старик проникает в дом через каминную трубу. А утром дети находят подарки. Хотите ему написать? Может, он и к нам, в страну слонов, заглянет?» «Да!» — вскричали друзья и стали мечтать о подарках. Паскаль решил, что ему не помешает велосипед. Флора обрадовалась бы новой кукле. Александру был просто необходим сачок для ловли бабочек. Пом хотел бы попросить кулек конфет побольше и еще маленького плюшевого медвежонка. Что касается Артура, то он мечтал о железной дороге. «Мысль просто замечательная — написать дядюшке Ноэлю», — поддержал Александр. «Но что мы ему напишем?» — спросил Артур. «Вот это самое и напишем о том, что каждый хочет получить подарок», — откликнулся Пом. «Может, все-таки придумаем, как ему писать?» — предложила Флора. Тогда все приумолкли и задумались. Наконец письмо было придумано, и друзья сели за стул. Писать поручили Паскалю, потому что у него оказался самый красивый почерк. И он очень старался. Потом каждый расписался, а письмо вложили в конверт. Тут Артур вовремя вспомнил, что на конверт положено наклеивать марку. И вот все отправились на почту, чтобы опустить их послание в почтовый ящик. С этого дня пятеро друзей стали каждое утро встречать почтальона. Едва завидев его, они бросались ему навстречу, но письма от дядюшки Ноэля все не было. Однажды, когда огорченные друзья возвращались домой, их повстречал Бабар. «Почему вы все такие грустные?» — спросил он. «Что случилось?» Тогда Паскаль рассказал про дядюшку Ноэля и письмо. «И вы все правильно сделали?» — поинтересовался Бабар. «Марку не забыли наклеить?» «Не забыли. Артур вспомнил о ней». «Значит, дядюшка Ноэль просто очень занят. Знаете, сколько у него дел? Не расстраивайтесь. Лучше идите поиграйте». И Бабар принялся расхаживать взад-вперед. Он обдумывал важную мысль. «Вообще-то ребята подали отличную идею. Как это я сам не догадался попросить дядюшку Ноэля приехать в страну слонов? А почему бы мне самому не съездить за ним?» Вдруг подумал король слонов. «Да, так будет лучше всего. Если с ним поговорю я, то он не откажется приехать». Приняв решение, Бабар рассказал о своей идее Селесте. Она помогла мужу сложить чемодан, но, конечно, хотела бы поехать вместе с ним. «Нет», — сказал Бабар, — «тебе придется остаться, чтобы управлять страной. Мало ли что может случиться». И, оставив распоряжение на время своего отсутствия, он сел на поезд и отправился в Европу. А корону он с собой решил не брать, чтобы не быть узнанным. Бабар сошел с поезда и направился в маленький тихий отель. «Здесь неплохо», — решил он и стал умываться после долгой дороги. Вдруг раздалось какое-то шуршание. «Что это за шум?» — подумал он и огляделся вокруг. И тут он увидел трех маленьких мышат, которые с любопытством посматривали на него. «Добрый день, господин великан», — пискнула самая бесстрашная из них. «Мы вам ужасно рады. Надолго ли вы к нам?» «Нет-нет, я скоро уеду. Мне надо побыстрее найти дядюшку Наэля. Так вот, кто вам нужен. Это так просто. Он тут, совсем недалеко. Мы можем проводить вас к нему. Надо же. Тогда ведите меня поскорее. Мне ужасно везет. Мы с радостью вас проводим. Запищали мыши. Иду, спешу, только переоденусь. Обрадовался Бабар и пошел за ними. Мыши побежали вверх по лестнице. «Ну и куда ведут меня эти маленькие создания?» — подумал Бабар, остановившись на лестнице, чтобы перевести дух. «Неужели дядюшка Наэль живет в комнате под крышей? Хотя, может, ему нравится вид из окна?» Пока Бабар размышлял, мыши привели его на чердак и стали копошиться в дальнем углу. «Где вы?» — позвал их король слонов. «Тут, тут, на чердаке!» — пищали мыши. «Идите скорее сюда. Мы нашли дядюшку Наэля. Вот он!» Бабар пошел посмотреть, что же они нашли. А мыши радостно попискивали. «Да вот же дядюшка Наэль. Здесь он целый год отдыхает. И только перед Рождеством его достают, смахивают пыль и сажают на рождественскую ель. А когда праздник заканчивается, его возвращают сюда, в уголок, и тогда наша очередь играть с ним». «Нет», — сказал Бабар, — «он совсем не тот, кого я ищу. Я хочу повстречать настоящего, живого дядюшку Наэля, а не куклу». На другой день Бабар проснулся от стука в окно. Это была стайка воробьев, которая прощебетала. «Мы слышали, что вы ищете дядюшку Наэля. Мы его отлично знаем. Мы проводим тебя». И они, радостно чирикая, полетели вперед. Воробьи повели Бабара к большому мосту. «Сюда! Сюда!» — кричали они. «Он всегда стоит рядом с этим мостом. Он такой забавный. Сюда! Сюда! Вот он, на набережной, рядом с рыболовом». Бабар спустился к реке. Король немного удивился тому, как выглядит старик, и спросил его. «Простите, вы есть дядюшка Наэль, тот самый, который дарит детям подарки?» «Увы, нет», — вздохнув, ответил старик. «Хотя мои друзья-художники именно так меня и прозвали из-за моей прически и бороды». Бабар очень расстроился и в задумчивости побрел вдоль набережной. Он шел мимо лотков букинистов. Вдруг на одном из них Бабар увидел большую книгу с картинками, и там был нарисован дядюшка Наэль. «Это нужная книжка», — решил король и сразу купил ее. Но вот незадача. Она оказалась на незнакомом языке. Что же в ней написано? Он вертел книгу и этак, не понимая, что с ней делать. Это заметил директор отеля и сказал: «Я знаю, как вам помочь. Я дам вам адрес учителя в школе, где учится мой сын. Господин Жиль сможет перевести вашу книгу». Не теряя времени, Бабар направился по указанному адресу. Учитель перелистал книгу и сообщил, что помочь не может, потому что язык ему не знаком. «Идите к профессору Вильяму Джонсу», — посоветовал он. «Он знает множество языков». Через час Бабар уже входил к уважаемому профессору. Тот принялся внимательно изучать загадочную книгу. Иногда он бурчал себе под нос. «Очень интересно». Бабар терпеливо ждал. Наконец, Вильям Джонс сообщил. «Непростая задача. Над вашей книжкой придется поработать. Оставляйте мне ее, пока я понял, что она о дядюшке Наэле, и что он живет в стране Богемии, рядом с городком Пржнества. Но где это место, непонятно». Бабар вышел от профессора и уселся на скамейку в парке поразмыслить. Птицы на дереве узнали его и подлетели поближе. «Тебе удалось найти дядюшку Наэля?» — защебетали они. «Пока нет», — вздохнул Бабар. «Я узнал только, что он живет в далеком городке под названием Пржнество. Как же трудно его найти». А в это время мимо пробегал пес. Он услышал, как Бабар разговаривал с птицами и сказал ему: «Если вы что-то потеряли, то я могу помочь. У меня острый нюх. Видите маленькую девочку с куклой в коляске? Ей подарил ее сам дядюшка Наэль. Если я понюхаю эту куклу, то пойду по следу и приведу прямо к нему. Я буду рад пойти вместе с вами, потому что я потерялся, и теперь я просто брошенная собака». Король Бабар оглядел своего нового спутника и согласился. «Ладно, я согласен. Веди меня. И давай я буду звать тебя Дюк, раз уж буду твоим хозяином». Потом он сходил в магазин, купил новую красивую куклу и предложил девочке с коляской поменяться куклами. Девочка обожала все новое и согласилась. Тогда Бабар дал псу понюхать подарок дядюшке Наэля и, чтобы закрепить дружбу, угостил его кусочком сахара. На санях им удалось доехать только до подножия горы. Дальше надо было идти пешком. Стоял мороз, и все вокруг занесло снегом. Но Бабар был опытным путешественником. Он взял с собой лыжи, надел рюкзак и углубился в таинственный лес. Дюк притих, но бежал по следу. Вдруг он поднял хвост и замер. Неужели он почуял запах дядюшки Наэля? Но сначала король слонов снова встретился со знаменитым профессором Вильямом Джонсом. Тот вернул ему загадочную книгу и сказал: «Дядюшка Наэль живет в лесу на горе, километрах в 20 от городка с этим ужасным названием». И Бабар с Дюком отправились в путешествие. Оно было долгим, но вот, наконец, они добрались до городка Пржмнества. Внезапно Дюк бросился вперед. «Я нашел его! Я иду по следу!» На весь лес залаял пес, и со всех сторон ему ответило эхо. «Но кто там ходит в чаще леса? Да это же горные гномы! Они прячутся за стволами деревьев!» Дюк хотел подбежать к ним поближе и поздороваться, но гномы принялись забрасывать его снежками. Они метко попадали в пса, и тот совсем растерялся. Снег залепил Дюку глаза, он ничего не видел и не понимал. С поджатым хвостом пес отбежал на безопасное расстояние, чтобы быть поближе к своему хозяину. Бабар, увидев его, остановился и спросил: «Что случилось?» Дюк рассказал о встрече с маленькими человечками. «Что ж, мы, наверное, недалеко от цели», — решил Бабар. «Мне бы очень хотелось познакомиться с гномами поближе. Отведи меня к ним». А гномы отправились прямиком к дядюшке Наэлю. Они принялись хором рассказывать ему, что в лесу появился огромный зверь с длиннющим носом, и он так сильно дунул на них, что сбил всех с ног. Дядюшка Наэль слушал внимательно и с большим интересом. Гномы сообщили, что это животное уже совсем близко. И вместе с ним еще маленькая собачка, так что совсем скоро они подойдут к его тайному дому. Бабар пошел дальше в лес. И тут на него тоже обрушился град снежков. Бесстрашные гномы попытались напугать короля слонов. Он удивился такому приему, ведь он не сделал ничего плохого. Но обстрел не прекращался. Тогда Бабар сильно дунул в сторону гномов, и они сразу попадали на землю. А потом вскочили на ноги и беззвучно исчезли в чаще. Бабар только улыбнулся и двинулся вперед за Дюком, который опять почуял след. Бабар и правда был рядом. Но вдруг разразилась необычайная сила снежная буря. Ветер задул так сильно, что стало невозможно разглядеть ничего вокруг. Бабар упорно продвигался вперед, хотя Дюк жалобно скулил. «Нет, дальше идти опасно», — сказал, наконец, могучий слон. Он решил вырыть в снегу убежище и укрыться в нем. Бабар вырыл в снегу яму, сделал крышу из лыж и лыжных палок и присыпал убежище снегом. «Можно передохнуть. Какой же холод!» — вздохнул король слонов. «Даже хобот замерзает». Дюк тоже устал. А вдруг земля под ногами Бабара начала проваливаться. Слон вместе с псом полетели куда-то вниз. «Куда они падают? Куда?» И вдруг они приземлились в пещере. Через каминную трубу Бабар и Дюк свалились прямо в чей-то дом. «Да это же дядюшка Ноэль!» — вскричал король слонов. «Дюк, мы нашли его!» Сказав это, он потерял сознание. «Так, быстрее!» — приказал горным гномам дядюшка Ноэль. «Забудьте о вашей ссоре. Его надо немедленно согреть». Гномы засуетились. Они раздели гостя и хорошенько растерли его большими щетками. Гном-аптекарь дал пациенту особое лекарство. Наконец, Бабар помахал хоботом, сказал «Уф!» и добавил, что не прочь поесть. Он сидел за столом, ел вкусный суп и от всего сердца благодарил дядюшку Ноэля за гостеприимство. Бабар рассказал, как долго его искал, чтобы позвать в свое королевство. «Зачем?» — спросил дядюшка Ноэль. «Так ведь слонята, как самые обычные дети, тоже хотят получать подарки», — воскликнул король слонов. Дядюшка Ноэль очень растрогался, но, вздохнув, сказал, что ужасно устал и никуда ехать не в силах. Дядюшка Ноэль показал Бабару свой волшебный дом и все огромное хозяйство. На верхнем этаже была самая большая комната. В ней дядюшка Ноэль обычно отдыхал. Туда через дымоход и свалились Бабар с Дюком. Этажом ниже находились комнаты, где хранились подарки. В разных комнатах лежали всевозможные куклы, солдатики всех армий на свете, детские железные дороги, плюшевые звери. Чего только там не было. Еще ниже располагались спальни гномов, а на нижнем этаже было целое машинное отделение и склад. А чтобы легче поднимать все необходимое с нижних этажей на верхние, в доме были лифты. «Знаете, как тяжело мне пришлось в прошлом году?» — покачал он головой. «Дети такие требовательные. Они просят столько всяких игрушек. А ведь все их еще надо разложить и разнести». «О, как я вас понимаю», — ответил Бабар. «Но ведь надо позаботиться и о своем здоровье. Подышите свежим воздухом, пусть подземный мир немного поживет без вас. Что тут думать? Отправляйтесь со мной в страну слонов прямо сейчас. Погреетесь на солнышке, отдохнете и вернетесь счастливым». И дядюшка Ноэль согласился. Он приказал гномам хорошенько присматривать за домом и пошел в гараж. «Глядите!» — крикнул он. «Летающие сани дядюшки Ноэля, модель номер один!» Бабар с Дюком залезли внутрь, и сани полетели. «Вот и страна слонов! Как у вас красиво!» — восхитился дядюшка Ноэль, поглядывая на красивые джунгли. А слоны сразу обступили прибывших и радостно трубили. Пом, Флора и Александр со всех ног бросились встречать Бабара и его гостей. Собралась огромная толпа слонят, поэтому Артуру, чтобы лучше видеть, пришлось подняться на крышу дома, а Паскаль вообще залез на дерево. Когда все немного успокоились, королева Селеста представила почетному гостю своих детей и их друзей. «А, так это вы мне писали», — обрадовался дядюшка Ноэль. «Я ужасно рад вас видеть и обещаю вам прекрасный Новый год». И он решил ненадолго остаться у слонов. Ему понравилось кататься верхом на зебре, и тогда Бабар на велосипеде составлял ему компанию. Каждый день дядюшка Ноэль по 2 часа принимал солнечные ванны, как велел ему доктор Капулос. «А с доктором не поспоришь?» Любопытные Пом, Флора и Александр приходили взглянуть на него и очень старались не шуметь. А дядюшка Ноэль тихонько раскачивался в гамаке и дремал. Так прошло несколько дней, но однажды дядюшка Ноэль пришел к Бабару и сказал: «Спасибо вам за счастливое время, которое я провел в чудесной стране слонов. Мне пора возвращаться. Все дети очень ждут моих подарков. Но о слонятах я не забыл, я же им обещал. Взгляните на этот мешок. В нем моя одежда. Она особенная. Стоит ее надеть, и можно летать по воздуху. А за спиной окажется корзина с подарками. Пусть на одну ночь король-бабар станет дядюшкой Наэлем. А я обещаю принести вам праздничную елку. Король согласился, и в рождественскую ночь он стал дядюшкой Наэлем. Тут-то он понял, какая это сложная работа. Бабар еле-еле успел разнести до рассвета всем слонятам подарки. А утром в каждом доме была необыкновенная радость. Слоняты просыпались и находили рядом с кроватками подарки. И в королевском дворце королева Селеста подошла к дверям детской спальни и заглянула в щелку. Пом увлеченно вытряхивал подарки из чулка. Флора укачивала и пела песенку новой кукле. Александр прыгал по кровати, оглашая дворец громкими криками. «У нас Рождество! Какое чудесное Рождество!» Вечером Пом, Александр, Флора, Артур и Паскаль вышли в зал и замерли от восторга. В центре стояло сверкающее яркими огоньками дерево. Это была рождественская ель. Дядюшка Наэль сдержал свое обещание и привез праздничную ель в страну слонов. Семейное торжество удалось на славу. На следующий день дядюшка Наэль улетел. Его ждали огромный подземный дом, важные дела и помощники — горные гномы. Бабар, Селесты с детьми, Артур и Паскаль стояли на берегу большого озера и махали ему вслед. Им было грустно, ведь с дядюшкой Наэлем было так хорошо и весело. Но он обещал возвращаться каждый год, а слоны знали, что он всегда держит свое обещание. Конец. Текст читал Юрий Кузаков.